Но сказать, что причиной, источником наших древних междоусобных войн были волости, владения, значит все равно, что не сказать ничего. Какое понятие о древней русской истории можно получить от такого определения? Чем отличить тогда древний период нашей истории от феодального периода в истории западных народов? И здесь, и там происходили междоусобные войны за владения. Вот почему в предисловии к истории отношений между русскими князьями Рюрикова дома мы почли необходимым вооружиться против обычных выражений. Разделение России на уделы, удельные князья, удельный период, удельная система, ибо эти выражения должны приводить к ложному представлению о нашей древней истории. Они ставят на первый план разделение владения, области, тогда как на первом плане должны быть отношения владельцев, то, как они владеют. Господин Кавелин говорит, мы не скажем с автором, что князья бьются за старшинство. Тем менее, что святославичи хотят Киева не для Киева, а для старшинства. Напротив, мы утверждаем, что князья стараются приобрести лучшие и, возможно, большие владения, оправдывая себя родовым старшинством. Но прежде всего спросим у господина Кавелина, что давало князю возможность получить лучшую волость? Право старшинства? Сам господин Кавелин говорит. Изяслав сам собою не мог удержаться в Киеве и должен был признать киевским князем и отцом ничтожного дядю своего, Вячеслава, потому что последний был старший. Это признание было пустой формой. Вячеслав ни во что не вмешивался, не имел детей, и вся власть на деле принадлежала Изяславу. Здесь историк видит не ничтожную форму, но могущественное, господствующее представление о праве, которая заставила доблестного Изяслава преклониться пред слабым дядью. Вячеслав был не способен сделать для себя что-либо, и одно право старшинства дало ему все, отнявшее все у доблестного племянника его. Если Вячеслав дал все ряды Изяславу, то на то была его добрая воля. Господин Кавелин говорит, «По той же самой причине, то есть потому, что нужны были предлоги, не искали киевского престола бесспорно младшие в княжеском роде. Но это-то и важно для историка, что нужны были известные предлоги, ибо эти-то предлоги и характеризуют время. Сперва младший не мог без предлога доискиваться старшего города, а потом мог сделать это безо всякого предлога. Историк и разделяет эти два периода. В одном показывает господство родовых отношений, в другом выставляет господство владельческих интересов с презрением родовых счетов. Во-вторых, господин Кавелин говорит, что князья стараются приобрести лучшие и, возможно, большие владения. Но дело в том, что в описываемое время сила князя основывалась не на количестве и качестве властей, а на силе племени. Но чтоб пользоваться силой племени, нужно было быть в нем старшим. А первое право и вместе первая обязанность старшего по занятии старшего стола была раздача властей племени, так что ему самому иногда не оставалось кроме Киева ничего, и он не имел никакого материального значения, а одно значение нравственное, основанное на его старшинстве. Племя зовет Ростислава Мстиславича на старший киевский стол, если бы он имел в виду получить только лучшую волость, то, разумеется, он пошел бы безо всяких условий. А если б Киев давал ему материальное значение, силу, то он не хлопотал бы ни о каком другом значении. Но Ростислав хочет идти в Киев только с условием, чтобы члены племени действительно признавали его старшим, отцом, и слушались бы его. Следовательно, вот что нужно было Ростиславу, а не лучшая волость. Вячеслав, как скоро услыхал, что племянник зовет его отцом и честь на нем покладывает, успокоился и отказался от участия в правлении. Святослав Всеволодович, осердившись на Всеволода III, говорит, «Давыда схвачу, а Рюрика выгоню вон из земли и приму один власть русскую из братью, и тогда мщуся Всеволоду обиды свои». В-третьих, господину Кавелину хорошо известно, каким поступком побуждало бояр наших опасения нарушить родовую честь при местнических спорах. Как же он хочет, чтобы древние князья, находясь в таких же отношениях, думали только о властях. Под 1195 годом один из Ольговичей, видя возможность осилить Мономаховичей, пишет к своему старшему в Чернигов. «Теперь, батюшка, удобный случай. Ступай скорее, собравшись с братью, возьмем честь свою». Не говорит же он. «Возьмем волости, добудем Киева». В 1867 году вышла книга господина Сергеевича «Вече и князь». Автор говорит, несмотря на неполноту наших летописных источников, они представляют, однако, указания на существование Веча не только во всех главных городах, но и в очень многих из городов второстепенного и даже третьестепенного значения. Затем автор начинает перечислять все известия о Вечах. Но такой неосторожный прием не ведет к цели. Мы знаем, что в наших источниках слово «вече» употребляется в самом широком, неопределенном смысле. Означает всякое совещание нескольких лиц и всякое собрание народа. Следовательно, надобно обращать внимание на то, при каких обстоятельствах упоминается о народном собрании и его решениях. Но главное, надобно смотреть на дело исторически, следить за развитием «вече», за условиями, способствовавшими его усилению или ослаблению, а не собирать из различных эпох известия о явлении и заключать, что оно было повсеместно. Первое известие, приводимое господином Сергеевичем о Вече, относится к 997 году. Белгородцы должны были выдержать продолжительную осаду печенегов. Когда все запасы истощились, а помощи от князя не предвиделось, они сотворили Вече и решили сдаться. Город страшной опасности покинут на время без помощи, предоставлен самому себе. И вот жители его собираются и решают сдаться. Но спрашивается, в каком городе, в какой стране и в какое время при подобных условиях мы не будем иметь права предположить то же явление? Если начальник школы бросит в минуту опасности веренных ему детей, то первым делом последних будет собраться и толковать о том, как быть. Теперь пойдем путем историческим. Первое известие, приводимое господином Сергеевичем, относится к 997 году, а второе – к 1097 году. В продолжение 100 лет автор не мог отыскать известия о Вече. Для историка это имеет важный смысл. С конца XI века о Вечах начинаем встречать более частые упоминания. Что же это значит? Это значит, что явилось благоприятное условие для усиления Вечи. И действительно, благоприятные условия налицо. Это родовые счеты княжеские своим следствием, усобицами. Во время этих счетов и усобиц князья, воюя друг с другом, стараются поднять народонаселение известных городов против князя их, склонить его на свою сторону. Народонаселение или остается глухо к этим внушениям, или склоняется на них. Явление обычное во все времена, у всех народов, из которого о повсеместном развитии вечевого быта ничего заключить нельзя. Наполеон I во время нашествия на Россию также делал нашему народу разные внушения. Но кому придет в голову от этого поступка заключить к формам быта нашего народа в 1812 году? А наши исследователи именно это делают, заключая из известий о подговоре городских жителей враждующими князьями к развитию вечевого быта этих городов. Историк заметит, что частое повторение подобных подговоров в известных городах, частое повторение случаев, где горожанам давалась возможность самим решать свою участь, должны были развить вечевой быт, привычку к вечам. Но никак не позволит себе заключать, что это развитие было повсеместное. Ибо если какому-нибудь городу во время своего существования случилось раз принять самостоятельное участие в решении своей судьбы, то этот один случай не может установить новой привычки и уничтожить старую. А в чем состояла старая привычка? Об этом свидетельствует знаменитое место летописи, что к вечам привыкли главные, старшие города, а младшие пригороды привыкали исполнять решения старших. На чем старшие положат, на том пригороды станут. Пока существует это место в летописи, до тех пор будет непоколебимо основанное на нем объяснение происхождения нового порядка вещей на севере, из этого отношения старых и новых городов. Господин Сергеевич в своем стремлении приписать вечевой быт младшим городам цитирует известие о народных волнениях в Москве. Одно, относящееся к XIV, а другое к XV веку. В обоих случаях жители взволновались, покинутые правительством. Но мы опять обращаемся к нашему сравнению и утверждаем, что даже и дети в школе сделали бы то же самое, если бы были покинуты своим надзирателем. Но почему же господин Сергеевич не пошел дальше, не указал на волнение москвичей в царствовании Алексея Михайловича и потом в XVIII веке во время чумы? Явления совершенно однородные. Неужели потому, что слово «вече» для обозначения этих явлений уже вышло из употребления? Но он указывает же вечевые явления и там, где это слово не употреблено. Он относит к вечевым явлениям и восстание северных городов против татар. Но в таком случае восстание башкирцев и других инородцев будет свидетельствовать о сильном развитии у них вечевого быта. Знаменитое место летописца об отношениях между старшими городами и пригородами стало подвергаться в нашей литературе такой же ученой пытке, какой прежде подвергались места летописца о призвании первых князей с ясным доказательством их скандинавского происхождения. Разумеется, очень утешительно, что вопрос о происхождении варягов, Руси, сменен вопросом о внутренних отношениях. Но неутешительно то, что при старании как-нибудь отвязаться от неприятного свидетельства употребляются прежние приемы, прежняя пытка. На что же старейшие сдумают, на том же пригороды станут, говорит летописец. И вот согласно с этими отношениями владимирцы, которые находились в пригородных отношениях к Ростову, притесняемые князьями, обращаются с жалобой к ростовцам в силу привычки к природной подчиненности старшим городам, привычки, которая не могла очень ослабеть в короткое время, хотя этому ослаблению содействовало очень важное обстоятельство – поднятие значения Владимира вследствие утверждения в нем княжеского стола Андреем Боголюбским. Ростовцы на словах были за владимирцев, но на деле не удовлетворяли их жалобам. И тогда владимирцы призывают других князей. Господин Сергеевич рассуждает. Летописец не говорит, что владимирцы, недовольные своим князем, не должны были высказываться против него и таким образом возбуждать вопрос о его перемене. Высказанное ими желание изгнать Ростиславичей он приводит как факт и не порицает их за него. Ростовцы и суздальцы своей стороны в ответ на это желание не говорят, что призвание князя есть их исключительное право, и что поэтому владимирцы должны оставаться при Ростиславичах до тех пор, пока это будет угодно им, ростовцам и суздальцам. Наоборот, на словах они были за владимирцев и тем показали, что последним принадлежит такое же участие в деле призвания князей, как и им самим. Но с какой же стати было летописцу говорить то, чего не бывало? Будучи далеки от преувеличенных представлений о высокой степени развития Древней Руси, высокой степени свободы, которую она пользовалась, мы, однако, никак не решимся предположить, чтобы в ней существовали такие отношения, что обиженный не имел права высказываться против обидчика и жаловаться на него. Владимирцы жалуются своим старшим, ростовцам, на обижающих их князей, которых ростовцы же им дали, или лучше сказать, навязали.